Глава 44. Смерть чиновника. Чиновник, которого из экономии кормили овсом отравой, заболел сильнейшим поносом, уже четвертый день лежал с раздутым животом на своей подстилке, будучи не в состоянии не только возить воду, но даже приподняться на передние ноги. Приходил из Людсдорфа немец-ветеринар, осмотрел чиновника, заглянул ему в оскаленный рот. И на тревожный вопрос тети, сможет ли он в конце концов возить воду, сказал: «Этот лошадь уже свое отвозил, теперь ему пора на живодерку». Зависть на деревьях перестала наливаться. Казалось, она уж больше не растет, остается одной и той же величины, не крупнее горошины. Но самое ужасное было то, что кое-где она уж начала желтеть, даже отваливаться. Семейство бочей продолжало с утра до вечера окапывать деревья, хотя и понимали все, что это бесполезно. — Тетя, папа, Петька, идите скорей, персы пришли! — кричал Павлик, пробегая под низкими ветвями деревьев и размахивая соломенной шляпой. В сущности, это были совсем не персы. Это были два могучих еврея в синих блузах по колено и высоких барашковых шапках, мрачно двинутых на брови. Фруктовщики с привоза, которых обычно называли персами, так некогда вся оптовая торговля фруктами в Одессе принадлежала персам. Петя увидел двух истуканов с каменными лицами, которые стояли возле рассохшейся водовозной бочки. Мальчик смотрел на них, как на судьбу, со страхом и надеждой. Даже на экзаменах он волновался гораздо меньше, чем теперь. Все семейство бочей стояло, обступив персов. — Вы будете здесь, хозяйка? — нездоровый обратился один из них к тете низким ракочущим голосом, как исходящим будто бы из глубины желудка. — Имеем посмотреть на ваш урожай. Может быть, мы его купим гамузом, чехом, на корню, если от него еще что-то осталось. Не дожидаясь ответа, оба перса пошли по заросшим дорожкам, небрежно оглядывая деревья и по временам останавливаясь, чтобы потрогать руками зависть или пощупать землю в лунках. Семейство бочей молча следовало за ними, стараясь отгадать, какое впечатление производит их сад. Но хотя лица персов были непроницаемы, чувствовал, что дело совсем плохо. Окончив осмотр сада, персы пошептались, наклонив друг к другу барашковые шапки. — Поливать надо, — сказал один из них, обратившись к тете, а затем они опять пошептались и молча пошли прочь. — Ну так как же... — спросила тетя, мелкими шажками догоняя их в ворот. — Поливать надо, — повторил перс, останавливаясь, и, подумав, прибавил. — Такую фрукту ударом не возьмем. — Но это вы, положим, преувеличиваете с некоторым напряжением, — сказала тетя, желая повернуть разговор в шутку. — Будем говорить серьезно? — Чтобы не торговаться за всю черешню и вишню гамузом 12 карбованцев, — сказал перс и еще ниже насунул на брови свою шапку. Тетя гневно покраснела. 12 рублей была настолько смехотворной и унизительно ничтожная сумма, что ее нельзя было даже принять иначе, как оскорбление. Тетя даже показала, что она слышалась. — Сколько вы даете? — 12 карбованцев, — повторил перс, с особенной грубостью выговаривая это извозчие слово «карбованцев». — Василий Петрович, вы слышите, что они нам предлагают? — воскликнула тетя, всплеснув руками, и ненатурально расхохоталась. — А что? — Хорошие деньги, — сказал перс. — Берите, пока дают, а то через неделю даже синенькой не получите, только задаром понтираете себе мозоли. — Грубиян, — сказала тетя. — Милостивый государь! — Ступайте отсюда вон! — крикнул Василий Петрович, его нижняя челюсть задрожала. — Чтобы ноги вашей здесь больше не было! — Гаврила, гоните их в шею! Грабители! И Василий Петрович затопал ногами. — А вы не выражайтесь, — сказал перс довольно миролюбиво. — Сначала научитесь ухаживать за фрукты, а потом уж кричите. — Нашелся! И персы ушли, не забыв закрыть за собой калитку. — Нет, вы только подумайте, какая наглость! — несколько раз повторила тетя, бросив лопату и обмахиваясь носовым платком. — Вы, барыня, не расстраивайтесь понапрасну, — сказал Гаврил. — Оставьте без внимания. Это они приходили нарочно сбивать цену. Я ихнего брата знаю. А что касается поливать, то это безусловно. Сады у нас поливные. Поливать, конечно, требуется. Не польешь, не продашь, да ведь в том беда, что лошадь лежит. На чем возить? Не на чем. Дождик бы, а поливать-то без этого нельзя. Это было слабое утешение. Сделали попытку нанять лошадь у немцев-колонистов в Люсдорфе, но из этого ничего не вышло, так как немцы сначала заломили несуразно большую цену, а потом и вовсе отказались, ссылаясь на горячую пору. На самом же деле у всех у них были свои фруктовые сады, и гибель конкурента их только радовала. «Удивительно! Как это не по-соседски!» — восклицала тетя за обедом, хрустя пальцами, чего раньше за ней не намечалось. «Что поделаешь?» — Что поделаешь, — бормотал Василий Петрович, чересчур низко, наклоняясь к тарелке, прибавлял. — Homo homine lupus est, то есть человек человеку волк. Впрочем, я предсказывал, что вся эта глупейшая затея с торговлей фруктами кончится скандалом, — говорил он, и уши наливались кровью, как петушиный гребень. Он сказал, что затея кончится скандалом, но он должен был сказать, что затея кончится полным разорением семьи. Это было и так понятно. Тетя даже побледнела от боли, которую ей причинили. Эти жестокие и несправедливые слова. Слезы выступили у нее на глазах, губы сдрожали. — Василий Петрович, побойтесь Бога, — умоляюще проговорила она, трогая пальцем виски. — Это вы побойтесь Бога. Это все ваши фантазии, идиотские фантазии. Василий Петрович не мог остановиться. Он уже не владел собой. Он вскочил из-за стола и вдруг увидел, что Павлик как-то неприлично гримасничает. Ему показалось, что мальчик зажимает себе пальцами нос, чтобы не фыркнуть. На самом деле он в отчаянии кусал себе кулаки, чтобы не заплакать. — А-а-а! — не своим голосом крикнул Василий Петрович. — Ты позволяешь себе издеваться над отцом? Так я же покажу тебе, что такое отец. Встать, мерзавец, когда с тобой говорит отец. — Папочка! — зарыдал Павлик, с ужасом закрывая лицо руками. Но Василий Петрович уж ничего не соображал. Он поднял тарелку с борщом и разбил ее об пол. Потом, неловко повернув руку, ударил Павлика по шее и выбежал в сад, с такой силой хлопнув дверью, что у нее посыпались разноцветные стекла. — Я больше не могу жить в этом сумасшедшем доме! — вдруг завизжал Петя. — Окаянный, я ухожу от вас навсегда на ближние мельницы! И он побежал к себе в комнату собирать вещи. Одним словом, это было безобразно. Унизительная сцена. Можно было подумать, что все вокруг сошли с ума или взбесились, как собаки от жары. Но жара была действительно ужасная, изнуряющая, сухая, душная, жгучая, способная кого угодно свести с ума и взбесить. Небо, побелевшее от зноя, было подернуто тусклой пеленой металлического оттенка, и из степи, как из печки, несло жаром. Оттуда, гоня тучи пыли, дул суховей. Цветущие акации раскачивались бумажным шелестом. Всюду лежала сизая трава. Полоса бурого моря, покрытого грязными барашками, шевелилась на горизонте. И, когда временами утихал шум ветра, слышался шум моря. Сухой и черствый, как будто где-то далеко, с утомительным однообразием пересыпали щебенку. Пыльные тени деревьев метались в комнатах, по стенам, потолкам. Ужасный день. Не только Петя, но также Василий Петрович, тети, даже Павлик готовы были собрать свои вещи и бежать, куда глаза глядят, лишь бы не видеть друг друга и не испытывать взаимных оскорблений. И, конечно, никто никуда не убежал, а все лишь слонялись по раскаленным комнатам, по шумящим аллеям. Они чувствовали себя прикованными к этому постылому месту, который сначала показался им земным раем. Перед вечером в саду появилась маленькая фигурка толстого человечка в высокой барашковой шапке, но уже не черной, а коричневой. Это был тоже перс, но на этот раз уже настоящий, с длинными восточными усами и глазами, полными неги. Он быстро обошел сад, опираясь на короткую палочку, а потом долго стоял возле кухни, ожидая, что к нему выйдет кто-нибудь из хозяев. Но так никто не вышел, он подошел к дому и постучал палочкой в окно. — Эй, хозяйка, — сказал он, выглянувший тете, показывая растопыренную шафран и желтую пятерню с грязными ногтями. — Бери за все гамузом 5 карбованцев, не возьмешь, пожалеешь. — Хулиган, — страшным голосом сказала тетя. — Гаврила, что ж ты смотришь? Гони его в шею. Настоящий перс не стал дожидаться Гаврила, а побежал мелкой рысой, припадая на одну ногу, и в мгновение ока скрылся. Затем принесли третью открытку от мадам Васютинской, в которой напоминалось о приближении срока платежа по векселям. В этот день никто не захотел ужинать, и на столе, на террасе долго стояли четыре глубокие тарелки с простоквашей, в которой таял желтый сахарный песок. Среди ночи внезапно раздался нечеловеческий, душу леденящий вопль, разбудивший всех в доме. Что это было? За окнами метался, как в горячке, черный сад. Скоро вопль повторился. Теперь он был еще ужаснее. В нем слышался какой-то скрижещущий, рыдающий хохот. Кто-то побежал по аллее, размахивая фонарем. Затем весь дом потряс громкий стук в стеклянную дверь веранды. На пороге стоял Гаврила, размахивая фонарем. — Барыня! «Идите скорее, чиновник подыхает!» — услышал Петя испуганный голос сторожа. Когда, наскоро одевшись и дрожа, с ног до головы Петя прибежал к конюшне, там уж толпились в дверях тетя Василий Петрович, кухарка Дуня и Павлик, босой закутанный в одеяло. Фонарь Гаврила и зловеще передвигался внутри конюшни, откуда с короткими перерывами вылетал утробный дрожащий стон околевавшего чиновника. Все стояли в оцепенении, не зная, что делать, как помочь беде. Перед рассветом в последний раз крикнул, особенно раздирающим голосом, полным какой-то сознательной муки ужаса, чиновник, наконец, навсегда затих. А утром откуда-то приехала арба, его увезли далеко в степь, громадного, костлявого, вороного, со скальной мордой и задранными, вильнастыми ногами, на которых блестели старые потертые подковы.